Солнце тяготело к горам. Партия каторжан вернулась с лесных работ. Трумов умылся и в ожидании ужина лег на нары. Тоска душила его. Ему хотелось ничего не видеть, не слышать, не знать. Когда он шевелился, кандалы на его ногах гремели, как окрик. Социалист Лефтель подошел к Трумову и присел на краю нар. «Сплин или ностальгия?» — спросил он, закуривая. «А вы в трынку научитесь играть?» «Свободы хочу», — тихо сказал Трумов. «Так тяжко, Лефтель, что и не высказать». «Тогда», — Лефтель понизил голос, — «бегите в тайгу, живите лесной дикой жизнью, пока сможете». Трумов промолчал. «Знаете, воли не хватает», — искренне заговорил он, садясь. «Если бежать, то не в лес, а в Россию или за границу. Но воля уже отравлена. Препятствия, огромные расстояния, которые нужно преодолеть, длительное нервное напряжение. При мысли о всем этом фантазия рисует затруднения, гигантские. Это ее болезнь, конечно. И каждый раз порыв заканчивается апатией». Трумова привела на каторгу любовь к жене скрипача Ягдина. 3 года назад Ягдин давал концерты в европейских и американских городах. Трумов и жена Ягдина полюбили друг друга исключительной, не останавливающейся ни перед чем любовью. Когда выяснилось, что муж скоро вернется, Ольга Васильевна и Трумов порешили выехать из России. Необходимость достать для этого несколько тысяч рублей застигла его врасплох. Денег у него не было и никто не давал. Вечером, когда служащие транспортной конторы, где служил Трумов, собрались уходить, он спрятался в помещении конторы и ночью взломал денежный шкаф. Курьер, страдавший бессонницей, прибежал на шум. Трумов в отчаянии повалил его и ударом по голове бронзового пресс-папье, желая только оглушить, убил. Его арестовали в Волочевске. После суда Ольга Васильевна отравилась. «А мне вот все равно», — сказал Лефтель. «Философский склад ума помогает, хотя...» Вошел надзиратель, крича: «Всем выходить во двор! Живо!» Окончив официальное приказание, исходившее от начальника тюрьмы, он прибавил обыкновенным голосом: «Музыкант вам играть будет, идиотом! Приезжий, вишь, арестантскую концерту наладил!» Трумов и Лефтель, приятно заинтересованные, живо направились в коридор. По коридору, разившему кислым спертым воздухом, валила шумная толпа каторжан. Звон кандалов временами заглушал голоса. Арестанты шутили: «Нам в первом ряду кресло подавай! А я ежели свистну! Шпанку кадриль танцевать ведут!» Кто-то пел петухом. «Однако не перевелись еще утописты», — сказал Трумов. «Завидую я их светлому помешательству. Последний раз я слышал музыку», — начал Лефтель, но оборвал грустное воспоминание. На широком каменистом дворе, окруженном поредевшими полями, арестанты выстроились полукругом, в 2 ряда. Кое-где усмиренно позванивали кандалы. Из гористых далей, затянутых волшебной, нежно-цветной тканью вечера, солнце бросало низкие лучи. Дикие ароматные пустыни дразнили людей в цепях недоступной свободой. Из конторы вышел начальник тюрьмы. Человек мелкий и подозрительный, он не любил никакой музыки. Затею Ягдина играть перед арестантами считал не только предосудительной и неловкой, но даже стыдной, как бы уничтожающей суровое значение тюрьмы, которую он вел без послаблений, точно придерживаясь устава. «Ну вот», — громко заговорил он, — «вы так поете свои завывания, а настоящей музыки не слыхали». Он говорил так, потому что боялся губернатора. «Ну вот, сейчас услышите. Вот вам будет сейчас играть на скрипке знаменитый скрипач Ягдин. Он по тюрьмам ездит для вас, душегубов, поняли?» Трумов помертвел. Лефтель, сильно изумленный, он знал эту историю, с сожалением посмотрел на него. «Это... зачем же?» — растерянно, криво улыбаясь, прошептал Трумов Лефтелю. Ноги его вдруг задрожали, весь он ослабел, затосковал. Сознание, что уйти нельзя, усиливало страдания. «Подержитесь, черт с вами», — сказал Лефтель. Трумов стоял в первом ряду, недалеко от крыльца конторы. Наконец вышел Ягдин. Задержался на нижней ступеньке, медленно обвел каторжан внимательно проходящим взглядом и, незаметно кивнув головой, улыбнулся измученному, застывшему лицу Трумова. Глаза Ягдина горели болезненным огнем сдержанного волнения. Он испытывал сладчайшее чувство утоляемой ненависти, почти переходящий в обожание врага, в благодарность его мучениям. Трумов из гордости не отвел глаза, но душа его сжалась. Прошлое, оплеванное появлением Ягдина, встало во весь рост. Арестантская одежда давила его. Ягдин учел и это. Вся месть вообще была тщательно издалека обдумана музыкантом. Схема этой мести заключалась в таком положении. Он, Ягдин, явится перед Трумовым, и Трумов увидит, что Ягдин свободен, изящен, богат, талантлив и знаменит по-прежнему, в то время как Трумов опозорен, закован в цепи, бледен, грязен и худ, и сознает, что его жизнь сломана навсегда.